«Разве мало у нас полоумных политиков?» — сказал Роджер. «В Нью-Гэмпшире это Стилсон, который надеется с помощью сосисок пробить себе дорогу в палату представителей. В Калифорнии это Хайякава. А взять нашего губернатора Мелдрима Томпсона? В прошлом году он собирался вооружить Нью-Гэмпширскую национальную гвардию тактическим ядерным оружием. Вот уж сумасшествие так сумасшествие. По-вашему, избиратели третьего округа поступят правильно, послав деревенского шута представлять их в Вашингтоне?» «Вы не понимаете главного», — терпеливо начал объяснять Чатсворт. «Поставьте себя, Джонни, на место избирателей. Население третьего округа в основном синие воротнички и мелкие лавочники. У тех, кто живет в глубинке, и развлечений-то никаких сроду не было. Эти люди смотрят на Дэвида Боуза и видят честолюбивого парня, который рассчитывает собрать голоса на том лишь основании, что у него неплохо подвешен язык, и он чем-то отдаленно напоминает Дастина Хоффмана. Для кого-то он, видимо, свой в доску уже потому, что ходит в джинсах. И теперь возьмем Фишера, моего кандидата, по крайней мере, номинально. Я организовывал сбор средств на его кампанию, как и на кампанию прочих кандидатов-республиканцев в этой части Нью-Гэмпшира. Он и так сроднился с капитолийским холмом, что свято верит, будто купол Капитолия рухнет без его моральной поддержки. У него за всю жизнь не родилось в голове ни одной оригинальной идеи, он никогда не шел против большинства. Его имя ничем не запятнано, он слишком глуп, чтобы проворачивать темные делишки, хотя и в него могут полететь комья грязи в связи с Карригейтским делом. Его речи столь же зажигательны, как страницы каталога канализационного оборудования. Не то чтобы простой люд все это понимал, но порой они такие вещи чувствуют. Сама мысль, что Гаррисон Фишер делает хоть что-то для своих избирателей, чистейший нонсенс. Отсюда вывод: изберем сумасшедшего. И Чатсворт снисходительно улыбнулся. Иногда эти сумасшедшие очень неплохо показывают себя в деле. Посмотрите на Беллу Апцук. Под этой кретинской шляпкой скрываются отличные мозги. Но, допустим, в Вашингтоне Стилсон станет поясничать так же, как и в Риджуэй. Не надо забывать, что он садится в это кресло на 2 года. В 78-м году его прокатят и посадят на его место того, кто сделает правильные выводы из этого урока. Какого урока? Роджер поднялся. «Нельзя долго морочить людям головы», — сказал он. «Вот и весь урок. В этом убедился Адам Клейтон, Пауэлл и Агнью с Никсоном тоже. Понимаете, нельзя долго морочить людям головы». Он взглянул на часы. «А не сходить ли нам, Джонни, в большой дом? Выпили бы по рюмочке. Я и Шелли должны скоро уехать. Но пропустить по одной мы с вами успеем». Джонни улыбнулся и встал. «Ну что ж», — сказал он, — «вы загнали меня в угол». В середине августа Джонни оказался один в поместье Чатсвортов, если не считать Нгофата, жившего за гаражами. Хозяева заперли большой дом и отбыли на 3 недели в Монреаль, чтобы отдохнуть и развеяться перед началом учебного года и жарких дней на предприятиях. Роджер оставил Джонни ключи от Мерседеса своей жены, и Джонни отправился к отцу в Паунелл, чувствуя себя монархом. Отношения отца с Чарлиной Маккензи вошли в решающую стадию, и Герберт уже не утверждал, будто его единственное желание — это чтобы она не погибла под руинами дома, который того гляди рухнет. Наоборот, он так откровенно ухаживал за Чарлиной, что Джонни стало немного не по себе. Его хватило на 3 дня, после чего он вернулся в поместье Чатсвортов, принялся за чтение и письма, и жизнь вошла в тихое русло. Он дрейфовал в центре бассейна в надувном кресле и, потягивая коктейли, читал «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», когда Нгофат подошел к барьерчику, снял шлепанцы и спустил ноги в воду. «А!» — выдохнул он. «Сразу легче!» — он улыбнулся Джонни. «Тихо, правда?» «Очень тихо!» — согласился Джонни. «Что слышно насчет гражданства, Нго?» «Как подвигаются занятия?» «Сильно подвигаются», — сказал Нго. «Мы скоро все уедем на прогулку. Очень интересно. Первый раз, чтобы в субботу не заторчать в городе». «Торчать», — сказала Джонни, улыбаясь при мысли, как весь класс Нго Фата кайфует от ЛСД или псилоцибина. «Простите?» Брови Нго Фата вопросительно поднялись. «Торчать в городе». «А, спасибо. Мы будем присутствовать на политическом выступлении в Тримбуле. Мы все думаем, нам повезло, что мы готовимся получить американское гражданство в год выборов. Это очень полезно». «Да-да, ну еще бы. И кого же вы будете слушать?» «Грега Стилс». Он остановился и начал еще раз тщательно выговаривая. «Грега Стилсона. Он... независимый кандидат в палату представителей». «Я слышал о нем», — сказала Джонни. «И что же, вы обсуждали его в классе?» «Да, мы немного говорили об этом человеке. Родился в 1933 году, были разные профессии, приехал в Нью-Гэмпшир в 1964. Он уже столько здесь прожил. Преподаватель сказал, что его никто теперь не считает, перекати лесом, полем», — сказала Джонни. Нго смотрел на него с непроницаемо вежливой улыбкой. «Правильно говорить, перекати поле». «А, спасибо. Стилсон, вам не кажется несколько странным?» «Это в Америке», — сказал Нго. «Во Вьетнаме таких было много, таких, которые он сидел, болтая в задумчивости своими маленькими, как у женщины, ступнями в голубовато-зеленой воде». Потом снова посмотрела на Джонни. «Я не знаю, как это сказать по-английски. У нас в стране есть игра «Смеющийся тигр». Старая игра, все ее очень любят, как у вас бейсбол. И там ребенок, знаете, одевается в тигра, накрывается шкурой, бегает и танцует. А другие дети стараются его поймать. Ребенок, который в шкуре смеется, но еще он рычит и кусается. Такая эта игра. По-моему, ваш Стилсон тоже знает эту игру». И Джонни с беспокойством слушал Нго Фата. Что касается Нго, то он был само спокойствие. «Вот мы поедем», — улыбнулся он, — «и сами все увидим. А потом у нас будет пикник. Я испеку два пирога. Хорошо, наверное, получится». «Просто здорово». «Да, очень здорово», — сказал Нго Фат, вставая. «Потом мы в классе обсудим все, что видели в Тримбуле. Может быть, напишем сочинение». «Писать сочинение всегда легче, потому что можно посмотреть в словаре точное слово». «Пожалуй, это так. Только почему-то мне никогда не удавалось убедить в этом своих учеников». Нго снова улыбнулся. «Как дела у Чака?» «Неплохо». «Да, он теперь веселый, а раньше притворялся. Он хороший мальчик». Нго поднялся. «Отдыхайте, Джонни, я иду поспать». «Ладно». И Джонни проводил глазами гибкую миниатюрную фигурку Нго в джинсах и выленившей рубашке. «Ребенок, который в шкуре, смеется, но еще он рычит и кусается. Такая эта игра. По-моему, ваш Стилсон тоже знает эту игру». Опять укол беспокойства. Надувное кресло покачивалось на воде, солнце ласкало кожу, Джонни снова раскрыл бук-ревью, но читать расхотелось. Он отложил журнал, подгреб к бортику и вылез. До Тримбула каких-нибудь 30 миль. Может, махнуть туда в субботу на Мерседесе миссис Чатсворт? Посмотреть своими глазами на Грега Стилсона, насладиться спектаклем, а то и пожать ему руку. Ни за что. Но почему? В конце концов, разве он не начал коллекционировать политиков перед нынешними выборами? Ну, увидит еще одного. Есть из-за чего расстраиваться. Но Джонни уже расстроился. Факт. Сердце заколотилось. Он даже уронил журнал в бассейн. Чертыхаясь, он полез выуживать его, пока тот не размок. Почему-то при мысли о Греге Стилсоне вспоминался Фрэнк Дод. Вот уж совсем не лепится. Какое у него может быть отношение к Стилсону, когда он всего один раз видел его по телевизору? Да никакого. Держись от него подальше. Ну а что в конце концов? А может, съезжу, а может, нет. А может быть, поеду в субботу в Бостон, схожу в киношку. Но к тому времени, как он вернулся домой и переоделся, странное, тяжелое чувство страха уже овладело им. Чем-то это чувство напоминало старинного знакомого из тех, кого в душе ненавидишь. Решено. В субботу он поедет в Бостон. Так будет лучше. Много месяцев спустя Джонни снова и снова возвращался к этому дню, 19 августа, и не мог в точности вспомнить, как же он все-таки оказался в Тримбуле. Он поехал в сторону Бостона, рассчитывая посмотреть игру Red Sox в Фенвей-парке, затем, если получится, прокатиться до Кембриджа и пройтись по книжным магазинам, а если хватит денег из премиальных Чатсфорта, $400 он послал отцу, который, в свою очередь, перешлет их в Уистман Медикал Сентер. По сравнению с тем, сколько останется выплачивать, это, конечно, капля в море. Это еще сходить в кино, на музыкальный фильм под названием «На всю катушку». Неплохая программа и подходящий денек для ее осуществления. И теплый, безоблачный, мягкий. Один из лучших летних дней, какие бывают в Новой Англии. Он наведался в кухню большого дома, приготовил 3 больших бутерброда с ветчиной и сыром, сложил их в старомодную плетеную корзинку, найденную в кладовке, и после некоторых колебаний добавил к ним 6 банок пива «Туборг». В ту минуту он чувствовал себя отлично, просто превосходно. Ни тени мысли о Греге Стилсоне и его доморощенной охране из железных всадников. Он поставил корзинку под сиденье и взял курс на юго-восток к автостраде 1.95. До этой минуты все было ясно. И вдруг что-то странное полезло в голову. Сначала вспомнилась мать на смертном одре. Ее лицо с застывшим оскалом, скрюченная рука на покрывале, голос, звучащий приглушенно, как будто у нее полон рот воды. «А что я тебе говорила? Разве я тебе этого не говорила?» Джонни включил погромче радио. Стереодинамики выдавали добротный рок-н-ролл. Он проспал 4,5 года, но рок-н-ролл, слава богу, живет и здравствует. Джонни начал подпевать. «Он уготовил тебе миссию. Не беги от нее, Джонни!» Радиоприемник не мог заглушить голоса матери даже из могилы. «Не прячься и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя». Но гигантская рыба его проглотила таки. И называлась эта рыба не Левиафан, а Кума. Он провел 4,5 года в ее черном брюхе, и этого было предостаточно.